11. Ваня сел. Флагман Макамбер вскочил на ноги. Только двуглавый Юл остался на своей мусорной куче и принялся кивать обеими головами, словно бы говоря: «Ну вот, так я и знал, а вы тут рассусоливаете». Флагман Макамбер посмотрел на Ваню. Ваня глядел на него с упреком. Флагман посмотрел на Рамкега. Рамкег глядел на него с видом полной покорности судьбе. Флагман снова сел. Произнес он. «Что же вы раньше молчали, коллега Рамкег? Это, разумеется, несколько меняет дело». «Мы не будем сидеть и смотреть спокойно», — горячо сказал Ваня. «Как погонят на убой носителей разума». «Две сотни штук», — напомнил двуглавый Юл. Повторил флагман Макамбер. «Придется драться, но шансов у нас прискорбно мало». «Ха!» — воскликнул двуглавый Юл. «Шансов мало! А много ли было у нас шансов, флагман, когда мы с вами дрались в подземельях планеты негодяев?» «Будем драться», — решил флагман Макамбер. «Ну, в крайнем случае погибнем. Так когда-то же надо». «Мужественно погибнем», — подхватил двуглавый Юл. «Народ Спайды никогда вас не забудет», — прочувствованно прошипел Рамкег, и из всех его 12 глаз полились слезы. Двуглавый Юл немедленно накинулся на него. «Только не воображайте, будто вы будете отсиживаться по клеткам!» — заорали наперебой обе его головы. «Драться будем все вместе, один за всех и все за одного! Что у вас там? Ядовитые когти? Даешь ядовитые когти! Долой идиотские предрассудки! Смело пускать когти в ход во имя свободы, чтобы ни один мерзавец не ушел от вас! А знаете ли, кто поведет вас в бой и к победе? Сам флагман Макамбер! Самый искусный полководец самой дрочливой планеты во всех вселенных, испытанный во множестве сражений. И я вас поведу, двуглавый Юл, тоже испытанный. И вот этот парень, Ваня, хотя ему еще не приходилось сражаться, но его воспитывали лихие вояки, Атос, Портос и Арамис, так что он тоже не подведет». «Готовьтесь к бою, спайдеры! Точите ваши ядовитые когти! Вспомните о счастливых летах вашей цивилизации! Не бойтесь смерти в бою, она прекрасна! Не то что на поварне! Исполняйтесь решимости!» Голоса его гулко раскатывались по всей тюрьме, и сначала замерли в своих клетках обреченные узники. Потом зашипели и зашуршали, приникли головогрудями к решеткам, а когда двуглавый Юл умолк, запыхавшись, отовсюду понеслось свистящей поземкой. «Мы готовы! Ведите нас, земляне! Веди нас, полководец Макамбер! Веди нас, двуглавый Юл! Положись на нас, храбрый парень Ваня! Победа или смерть, мы вонзим наши когти в ненавистного врага». И тут же из всех клеток послышались зловещие чиркающие звуки. Спайдеры принялись точить свои когти. «Что значит хорошая зажигательная речь?» — гордо сказал двуглавый Юл. «Еще лучше хороший зажигательный пример», — осадил его флагман Макамбер. «Для начала нам самим надо выбраться из клетки», — проворчал двуглавый Юл. «А что?» — сказал Д'Артаньян, — лукаво произнес флагман Макамбер. «Он много чего говорил», — отозвался Ваня, улыбаясь. «Кто это такой Д'Артаньян?» — осведомился двуглавый Юл. «Лучший друг Атоса, Портоса и Арамиса», — ответил флагман. «Никогда о нем не слышал», — проговорил двуглавый Юл. «Это не суть важно, дорогой Юл. А дело в том, что в аналогичных обстоятельствах Д'Артаньян сказал, эта мышеловка была достаточно прочна для двоих, но для троих она уже слабовата. По моим расчетам, примерно через час должен явиться этот тип, тюремный смотритель. Его надо заманить к нам в клетку. «Вас понял», — проговорила левая голова двуглавого Юла. «Ох, ох, ох!» Восторженно испуганно пропыхтел Рамкек.